В ночном лесу горит луна, вновь надвигается война, и в небе коршуны парят, и ищут трупы, что смердят. Во тьме означил лик свой леший, сквозь лес летит гонец с депешей. Депеша крайне-то важна, о боге людям весть она. Хромает новый его конь, но весть о боге есть огонь. Был новый конь в дорогу дан, немного он объездил стран и не настолько златогрив. Но шпагу в свете окропив, гонец спешит сквозь зимнюю вьюгу, чтоб криком огласить округу. Конца когда-то Фёдор звали, но коня прошлого забрали. Теперь на новом скачет он, и вьюге зимний слышен стон. Она не хочет допустить гонец, чтоб слово смог пролить, и завершалась кали-юга, и завывает страшно вьюга. Сугробов много до пути, по ним скакать нельзя ползти. Раздать гонцу все письма надо, людей улыбка есть награда. А в письмах к Богу скрыта дверь. И мало времени теперь, зима метет свои сугробы, и черен снег людской от злобы. В лесах полночных волки воют, довольны страсти не луною. Не видно солнца за горой, в ушах скрежещет волчий вой. Чернеют грязные снега, и поднимается пурга, в лицо бросает снова снег. К концу подходит этот век. Скорей, гонец, скачи скорей! Ты сделай этот мир живей и донеси посланье людям. Со словом Бога мир пробудим. Поймут тебя, кто внять готов, кто избавляется от снов. Вам вместе с ними всем скакать, пора вставать, душой вставать. Что знаешь ты о том гонце, что видишь в этом ты юнце? Гонцу вам надо весть пропеть, подох в берлоге, чтоб медведь, и чтоб весною Бога солнце к вам постучалось вновь в оконце, и чтоб своим согрела светом. Живет Бог ныне в мире этом.